мы будем делать компрессы. День первый. На область почек ставим компресс в мешочке, наполненном теплой припаркой из свежей капусты, измельченных стеблей лука-порея и 1 столовой ложки семени льна. Смесь варят в 100 граммах натурального молока, пока она не станет густой. Перед тем, как поместить смесь в мешочек, ее посыпают 1 чайной ложкой сахарного песка и мукой для абсорбирования. Одновременно с этим компрессом к животу нужно приложить компресс из льняной ткани, смоченной в прохладном отваре ореховых листьев, 2 столовые ложки сухих измельченных листьев на 0,5 литра воды. В то же время накладываем компресс на щитовидную железу. Это будет также льняная ткань, смоченная в таком отваре. 1 столовую ложку смеси травы пустырника, дурнишника обыкновенного и спарыша в равных частях залить 1 стаканом воды и кипятить 10 минут. После этого охладить и процедить. День второй. Во второй вечер на область почек мы наложим другой компресс. На этот раз мы наполним мешочек теплой припаркой из нарезанного и отжатого репчатого лука, 1 чайной ложки березового или соснового дегтя, 1 чайной ложки сахарного песка и муки для удаления влаги. Чередование этих компрессов обеспечит наиболее эффективное очищение эндокринной железы. Сочетание всех этих мер по очищению надпочечников в течение 2 недель заставит перетруженную железу работать как новую, и это может стать завершающим этапом вашей первой чистки. Однако не торопитесь завершить ее на этом месте. Быть может, описание очищения гипофиза подвигнет вас еще на один шаг. Гипофизный тип. Диагностика и очищение. Гипофизный тип самый сложный и неизученный. В общих чертах это сочетание большого или даже гениального ума с бестолковостью или нелепостью поведения. Сложность таких людей определяется сложностью работы гипофиза. Мы с вами не будем делать вид, что все знаем об этой железе, а лучше используем известные нам и проверенные временем народные способы ее очищения. Чистка будет очень похожа на чистку надпочечников, поскольку эти железы работают в одной связке. Напомню еще раз, что приступать к процедурам вы можете только после того, как прочтете всю книгу и сделаете необходимые выводы. Внешние признаки гипофизного типа. Я могу представить вам лишь некоторые признаки этого типа, поскольку он остается самым загадочным. Даже если вы не признаете себя в моих описаниях, это не значит, что очищение гипофиза может вам повредить. У любого из нас эта железа выполняет сложнейшие и важнейшие функции. Очищение гипофиза, безусловно, даст организму дополнительные возможности к самовосстановлению и здоровой работе. Итак, что нам известно? Черты лица. Могу лишь сказать, что верхняя губа таких людей обычно длиннее нормы. Голова довольно большая, череп высокий, куполообразный. Лобная кость и надбровные дуги выпуклые. Зубы обычно крупные, в особенности центральные резцы. Суставы слабые. Ноги часто кривые, с плоскими стопами. Конечности длинные, отчего люди этого типа часто долговязые. Пальцы длинные и тонкие, с большими лунками на ногтях. Вот то немногое, что нам известно доподлинно.